Глава 10. Внебрачные связи. Дом Эмили Нимбл обладал странной живописностью, но мало напоминал строение, пригодное для жилья. Первый этаж наполовину ушел под землю, и хозяйка давно уже потеряла возможность открыть створки засаленных окон. Крыша прохудилась, а забившуюся печную трубу облюбовали птицы для своих гнезд. Раньше у домика были соседи, но Эйден объяснил, что мистер Марши уже несколько лет живет у своей дочери, а семья Бейкер уехала из Хейтсвудса после пожара в прошлом году. Поэтому слева от участка миссис Нимбл были настоящие джунгли, нестриженная живая изгородь скрывала от чужих глаз ветхое строение. Яблоневое дерево тянулось ветвями к каменной кладке соседского дома. Справа же виднелись обугленные руины когда-то просторного особняка. Клои взялась за калитку и несмело заглянула во двор, в котором старушка разбила небольшой огород. Но складывалось впечатление, что миссис Нимбл не очень разбиралась в том, что делала, а просто сажала все подряд. Джулия не смогла распознать и половины торчавших из-под земли ростков, но соседство ромашек, мяты и розмарина показалось причудливым. Калитка подалась с трудом, заржавевшие петли заскрежетали. Казалось, хозяйка давно не пользовалась выходом и не покидала пределов своего двора. Молодые люди осторожно вошли, озираясь по сторонам. Пустая бельевая веревка качалась на ветру. Ведра, собиравшие дождевую воду, были наполнены до краев. Пара поношенных резиновых сапог валялась у порога. «Она точно еще живет здесь?» — с дрожью в голосе спросила Джули. Дом казался запустелым, в нем не хватало тепла, которое дает наводящий уют человек. Старушка могла съехать в дом престарелых или вообще тихо умереть в своей постели. Не хватало только стать теми, кто ее обнаружит. На звук голоса девушки кто-то отреагировал. В окне что-то шевельнулось. Из-под заштопанной занавески вылез лохматый, но тощий кот и уставился на Джули янтарными глазами. «Привет, мистер Кот!» Эйден помахал животному в окне. «Мы с ним в прошлом году познакомились. Миссис Нимбл сказала, что она не собирается давать ему имя и просто зовет котом». Точно как в «Завтраке у Тиффани». Всегда было жаль безымянного бедолагу. Мне кажется, большинство недооценивают его драму. Клои протянула ладонь к выбравшемуся наружу через дыру в стене коту. Тот избежал прикосновения, спрыгнул на землю и, задрав вверх хвост, напомнивший о ёршике для чистки бутылок, гордо удалился. Клоя скорчила недовольную гримасу, взлетела по узким ступенькам на порог и постучала. «Миссис Нимбл!» — громко позвал Эйден и заглянул в окно. Спутники Джули не разделяли ее опасения о том, что, возможно, им никто не ответит. «Может, кинуть ей камень в окно?» — пошутила Клоя, сокрушенно качая головой. Хозяйка дома или отсутствовала, или не слышала производимого ими шума. Троица уселась на пороге и не представляла, что делать дальше. «Я тебе этот камень за шиворот засуну!» Каркающий старческий голос раздался над их головами. Пожилая женщина с развивающимися седыми космами опиралась на клюку обеими руками и хитро улыбалась. Хотя ее голос звучал резко, в умных глазах теплилось лукавство, а подвижное лицо было испещрено сеткой из морщин. «Здравствуйте, миссис Нимбл!» Эйден первым поднялся на ноги и поприветствовал старушку. Девушки последовали его примеру. «Ну-ка, кто это у нас тут?» Эмили Нимбл прищурилась и оглядела непрошенных гостей. «Младший Доэрти, я пожалуюсь твоему отцу, что ты залез ко мне во двор, так и знай. Никаких манер!» Парень усмехнулся и опустил глаза в притворном покаянии. «А ты, дерзкая девица, кто будешь?» Миссис Нимбл подошла к Клое поближе и вдруг переменилась в лице. «Мисс Дормер, простите мою резкость. Так рада, что вы пришли меня навестить!» Клоя пожала протянутую старухой костлявую руку и поспешила увести разволновавшуюся женщину в дом. Джули и Эйден поспешили за ними. Миссис Нимбл лепетала извинения за неприбранную гостиную, пока Клоя под руку вела ее к креслу. «Это моя подруга Джули Тейзер, миссис Нимбл». Девушка указала хозяйке дома на Джули, которая осмотрела комнату и убедилась, что оправдания старушки были не беспочвены. Ей явно не давалась регулярная работа по дому в силу возраста. По углам повисла паутина. На всех полках, до которых женщина не могла дотянуться, лежала многолетняя пыль. Когда хозяйка радушно предложила крапивный отвар в закопченном чайнике, Джули передернула. Зато Клое удалось сохранить вежливую улыбку, когда она отказывалась от лоснящегося от жира стакана с дымящейся бурой жидкостью. «Как поживаете, миссис Нимбл?» Эйден устроился по правую руку от Джули на жесткой промятой софе. Хозяйка усадила Клое рядом с собой у камина и обращала мало внимания на остальных гостей. «Жива, и на том спасибо. Расскажите лучше о себе, мисс Дормер. Как вы? Как малыш Тимоти?» Клоя бросила на друзей встревоженный взгляд, словно вопрос старушки ее чем-то смутил. Странно, что миссис Нимбл не упомянула Николаса, но спросила о Тимоти, отметила про себя Джули. «Спасибо, миссис Нимбл, все хорошо. Тимоти стал совсем взрослым. Думаю, вы даже не узнаете его при встрече». «Признаюсь, боялась, что вы не узнаете и меня», — улыбнулась Клоя и потянулась за сумочкой, чтобы предложить женщине носовой платок. Из ее глаз катились крупные слезы. «Как же я могу не узнать мою крошку, когда я столько бессонных ночей провела из-за вас, мисс Дормер? Помню, хозяйка говорила мне: Эмили, моей младшенькой нужно больше внимания, чем ее старшим сестрам, вместе взятым». Миссис Нимбл вытерла лицо предложенным Клое платком и шумно высморкалась. Девушка сделала большие глаза и украдкой прошептала: «Мне кажется, она приняла меня за тетю Луну». Джули энергично закивала и обратилась к хозяйке сама, пока она еще не переменила тему. «А что еще Луиза говорила вам о своих дочерях, миссис Нимбл? И почему Луне нужно было больше внимания, чем другим девочкам?» Пожилая женщина рассеянно перевела на нее взгляд. Под потолком зажужжала муха. Она успела сделать несколько кругов вокруг лампы с бахромой, пока Эмили собиралась с мыслями. «Вы же подруги? Верно, мисс? Мисс Дормер, конечно, повзрослела, но слишком уж любит попадать в переделки. Я-то знаю, о чем говорю», — захихикала старуха и потрепала Клое за впалую щеку. «А в детстве с вами совсем сладу не было. Помню, хозяйка устраивала званый обед, приехали Финчи, Торны, уже стояли на пороге, а мисс Луна заявилась в холл с измазанным грязью подолом и в охотничьих сапогах мистера Дормера. И ведь ни капельки не было стыдно. Девчонка поклонилась гостям, высунула язык и была такова». Из тощей груди вырвался кудахтающий смешок. Пожилая женщина откинулась в кресле, прикрыла глаза и блаженно улыбнулась, погрузившись в воспоминания о днях своей молодости в большом доме. «Я боялась, что смерть вашего брата сломает вас». Отсмеявшись, бывшая старшая горничная прижала скрюченные артритом пальцы к груди. «Видела, что горе может сотворить с человеком. Взять хотя бы Гарри Ллойда, Когда его Хелен отдала душу Господу, он высох, как щепка. Конечно, он сам виноват. Воспитал дуреху, вот и принесла в подоле. Вдруг из глаз миссис Нимбл полились слезы. Она невнятно запричитала и просила ее простить. Джули нередко встречала пожилых людей, любящих посудачить об окружающих. Обычно ни один из них не испытывал мук совести, когда принимался чесать языком о делах соседей, и реакция старушки ее позабавила. «Вы не такая, мисс Луна, не такая, как девчонка Ллойд. Ваша тайна умрет со мной, будьте спокойны, а мне не так много осталось», — прошептала женщина, украдкой посмотрела на Клои, словно проверяя, не сердится ли она. Эмили с трудом поднялась со своего места, прошаркала в сторону девушки и зашептала. «Мистер Дормер, может, и не был вам настоящим отцом, но признал вас дочерью, а когда правда открылась, было уже поздно отрекаться. Никто не посмеет заявить, что вы не Дормер. Тимоти станет настоящим владельцем Дормер-хауса, когда вырастет, и никакие побочные щенки не помешают ему, моя девочка». Глухая старуха рассчитывала на приватность. Ее слова предназначались лишь наследнице Дормер-хауса, но ее скрипучий голос звучал на всю гостиную. Эйден выпрямился на диване. На лице застыло хмурое выражение. Джули разделяла его чувства. Миссис Нимбл, не осознавая, что беседует не с любимой Луной, оскорбила ее подругу. Как же Клои может считаться незаконной, если на самом деле именно ее тетя Луна оказалась плодом измены? «То есть слухи о незаконном ребенке Дормеров в Хейтсвусте не всего лишь злые сплетни?» Неожиданно, но для всех прозвучал в комнате мужской голос. Эйден подался вперед к камину. «Это было естественной реакцией местных красавиц в течение года после смерти молодого Дормера. Выдавать всех рожденных младенцев за его сына или дочь, надеясь на щедрый откуп». Все три женщины обратили к нему лица. Клои пыталась разгадать, к чему клонит Эйден. «Глупышки, хотели принести в семьи немного деньжат, а получили только подбитые мужьями да отцами лица. Даже самым ревнивым было ясно. Молодой Дормер пусть и не отличался добродетелью, но и спать с половины города не стал бы. Может, среди тех детишек и есть кто-то с дормеровской кровью, но не стоит о них переживать. Остерегайтесь только, мисс Клиффорд, моя девочка. Уж больно мне не понравилось, как гадюка вела себя на похоронах». Старуха нахмурила брови и подкрепилась настоем из щербатой кружки. «Ревела, точно раненая волчица, а глаза-то сухие. И все на Дормер-хаус поглядывала. Поняла, наконец, что он ей никогда не достанется». Парень удовлетворенно кивнул и шепнул заинтересованно следящей за ним Клои, что поделится своими соображениями позже. «Миссис Нимбл, вы же тогда еще работали в Дормер-хаусе. Вы можете рассказать о том, как умерла моя мама?» Клоя решила спросить у старушки напрямик. Джули ободряюще улыбнулась ей. Тактика казалась наилучшей, чтобы получить хоть какие-то факты. Уж больно бывшая старшая горничная любила пускаться в пространные рассуждения. «Ничуть не изменилось. Стоит только заняться делом, пересчитать серебряные ложки перед сном или разнести полотенце, как она тут как тут. Эмили, расскажи про мамину смерть, расскажи про сердце под кроватью». При последних словах глаза Клои торжествующе вспыхнули, а троица плотнее окружила миссис Нимбл. «Это была черная ночь, страшная. Вам только сравнялось 6 лет, когда мистер Дормер узнал о том, кто был вашим настоящим родителем. Вся прислуга знала. Семья и его сестры тоже. И даже в Хейсвудсе ходили слухи о любовнике хозяйки. Один мистер Эйс отказывался верить, ослепленный любовью. Это мы с Холли прибежали на крик миссис Торн и нашли миссис Дормер в хозяйских покоях, лежащую в постели. Лицо такое кроткое, каким никогда не было при жизни, и вся грудь вывернута наружу. Миссис Торн кричала на брата и пыталась вырвать из его окровавленных рук сердце жены, которое он баюкал, как младенца. Никогда не забуду ту ночь. А через неделю хозяин вызвал к себе мистера Нимбла и велел ему сделать под своей постелью потайной люк. Туда и поместил банку. Муж мой сказал ему, что это не по-христиански, и без сердца миссис Луиза не обретет покоя, а ваш отец лишь рассмеялся в ответ. Вот так-то, моя милая. В окне мелькнул чей-то силуэт. Послышалось визгливое собачье тявканье. В комнату с истошным мяуканьем ворвался мистер Кот и взобрался к хозяйке на согбенные колени в поисках защиты от неведомого преследователя. «Вам пора», — дрожащим голосом произнесла миссис Нимбл, бросив встревоженный взгляд на улицу за окном. «У меня сегодня встреча. Я лишь смогла перенести ее на час, чтобы увидеться с вами, мисс Дормер». Старушка с неожиданной прытью принялась выпроваживать гостей. Джули получила несколько ударов по ребрам клюкой, пока добиралась до входной двери. Хлои, оберегаемый Эйденом, повезло больше. Кто же такой этот посетитель, ради которого миссис Нимбл спешит выставить нас вон? — подумала Джули. У нее было неприятное подозрение, что здесь не обошлось без Тимоти. Сначала Джош, теперь Эмили Нимбл. Он будто наводит справки обо всех отверженных Хейсвудса. Оказавшись за пределами ограды дома миссис Нимбл, Клоя скрестила руки на груди и повернулась к Эйдену. «И к чему тебе вздумалось ворошить прошлое дяди Холзи? Или ты думал, что я не в курсе слухов?» Мужчина присел на поваленное сухое дерево на краю леса и похлопал по стволу рядом с собой, приглашая девушек присесть. «Нет, я лишь хотел убедиться, что в слухах есть доля правды. А это значит, что тебе могут помешать не только те кузены, о существовании которых ты знаешь, но и те, с которыми только придется познакомиться». Клоя оперлась о лежащую старую ель и вытянула ноги. Джули сделала шаг по устилавшей траву хвои. Ее ноги тонули в ней, как в мягком ковре, похожем на тот, что украшал спальню Луны. Сумрак леса нервировал девушку. За каждой сосной и пихтой ей чудились дикие звери. Беспокойный щебет птиц предвещал беду. Вдруг ее осенило. А вдруг парень, который вломился в Дормер-хаус, вовсе не Тимоти? Я не зря приняла его за Николаса. Для студента он выглядел слишком зрелым. Вдруг кто-то выдает себя за Дормера, хотя не принадлежит к семье по-настоящему? К удовлетворению Джули на лице Клои наконец отобразилось волнение. Если старая ведьма приняла меня за Луну, могла и признать незнакомца за Тимоти. Клоя вскочила на ноги и повернулась к дому миссис Нимбл. «Сейчас же узнаю, заходил ли он к ней». «Я сбегаю», — Эйден удержал девушку за руку. «Что, если самозванец уже внутри? Мало ли что придет в его безумную голову. Ты слишком важна, чтобы так рисковать». Мужчина обогнул угол ограды и скрылся в зелени деревьев у старого дома. «Главное, что мы узнали, что твоя мама обладала всеми правами на Дормер-хаус, и с ее кровью все было в порядке». Джули подтянулась на руках, уселась рядом с Клоей и обняла подругу за плечи. «Да», — тихо согласилась девушка. «Не представляю, как тяжело приходилось тете Луне. Любопытный ребенок всегда знает, о чем болтает прислуга. Но как этой змее пришло в голову делиться с ребенком такими чудовищными подробностями. Неудивительно, что у Луны не все дома. Тучи над кронами деревьев сгущались. Птицы умолкли в предчувствии скорого дождя. Одна особенно громкая кукушка продолжала горестно звать к себе своих собратьев, но вскоре оборвалась и ее песня. Входная дверь дома на краю леса распахнулась. Из-за нее показался Эйден с побелевшим лицом. На нетвердых ногах он медленно пересек огород миссис Нимбл и перелез через низенький забор. «Миссис Нимбл! Она... мертва!» На дрожащих ногах Джули поднялась по ступенькам, ведущим в аптеку, морально готовясь сообщить мистеру Тренченту печальную новость. Мать Эйдена пришла в домик миссис Нимбл по просьбе сына и теперь дожидалась дальнейших указаний от родственников. В окрестностях было только два человека, кого могла по-настоящему взволновать смерть Эмили. Ее дочь Фанни Стелвард и племянник Ральф Тренчент. Кейтлин Дуэрти взяла все в свои руки и отправила Клои в Дормерхаус, потому что экономке было бы лучше услышать о смерти матери из ее уст, и напомнила девушке о том, что, как новой владелице дома, было бы неплохо взять на себя часть подготовки к похоронам. Никто, конечно, не будет настаивать, но миссис Нимбл провела в заботах о Дормерах большую часть своей жизни. Помочь ее семье сейчас лишь малая плата за ее труды, наставляла женщина Клои, отгоняя от умиротворенного лица старушки слетевшихся мух. Наследница Дормерхауса машинально кивала. Ее глаза метались между ползающими по щекам и губам миссис Нимбл насекомыми и большой пуховой подушкой, сброшенной на засаленный пол. Эйден нашел пожилую женщину в постели, полностью одетой, но с этой самой подушкой на лице. У изголовья кровати отчетливо виднелись свежие отпечатки мужских ботинок. Мнения о том, как она там очутилась, разнились. Эйден обвинял загадочного визитера, о котором их предупреждала миссис Нибл, а Джули не представлялось возможным, чтобы кому-либо пришло в голову убийство женщины, у которой было нечего красть, и подозревала, что помешанная старуха могла таким образом покончить с собой. А что до следов пыли, их мог оставить и сам Дуэрти. Убедившись, что все окна занавешены, мутное зеркало прикрыто простыней, а часы остановлены, миссис Дуэрти хихикнула, когда Эйден предположил, что дух старухи может вселиться в обитавшую в них механическую кукушку, но настояла на соблюдении традиций. Молодые люди вышли на крыльцо дома. Ничего не изменилось. Ветер также гулял в верхушках узловатых деревьев, зеленели грядки, а мистер Кот крутился у них под ногами и оставлял на ботинках следы своих грязных лап. Клои одолевали сомнения. Она отказывалась принимать сторону кого-либо из друзей. «Мы не видели, чтобы в дом заходили и не слышали звуков борьбы. В свидетели не годимся, и я сомневаюсь, что полиция Хейсвудса будет вовлечена в расследование». Древняя старуха протянула ноги. «Кому интересно, по своей ли воле?» Девушка развела руками, обеспокоенно озираясь по сторонам. Но то, что старая ведьма, сама того не осознавая, обладала информацией, которая могла бы погубить репутацию сразу нескольких Дормеров, с легкостью делала ее мишенью для нападения. «Но кому понадобилось затыкать рот миссис Нимбл?» Джули провела ладонью по лбу. «Даже если она знала пару правдивых сплетен, всегда можно было сослаться на невменяемость бабки». «Тимоти или этому самозванцу, который прикидывался Николасом?» — выпалил Эйден. Он с радостью бы покинул дом вместо Джули или Клои, но было решено, что от Клои в Дормерхаусе будет больше пользы. А Джули так или иначе собиралась зайти к аптекарю, чтобы договориться о печати фотографий. К Клоя вытащила из сумочки автомобильные ключи и принялась их перебирать. Незаконорожденному ребенку дяди такие слухи были бы только на руку. Легче доказать свою связь с Дормерами. Тимоти — более подходящий вариант, если тетя Луна в самом деле не дочь Эйса. Он никак не сможет претендовать на наследство. Попрощавшись с Эйденом и миссис Дойерти, подруги направились к кабриолету Клои. Они строили предположение о том, могла ли Эмили Нимбл знать что-то еще о семейных тайнах Дормеров. А Клои вспоминала странные намеки, которые отпускала тетя Вивиан по поводу своей младшей сестры. «Знаешь, я тут подумала, а вдруг это Николас?» Джулия обратилась к подруге, как только она распахнула дверь с водительской стороны. «Был в доме миссис Нимбл?» Глаза Клои округлились. Она покачала головой с недоверием. «Он совершенно безобидный. Только ядом плюется. И сомневаюсь, что он успел бы так быстро скрыться на своей древней машине. Если перевернуть твою спальню вверх дном, обнаружить под твоей кроватью внутренние органы вашей бабушки, а затем скрыться с ними в обнимку, для тебя безобидно? Завидую твоей нервной системе». Джули пожала плечами. Все же стоит невзначай поинтересоваться, не покидал ли Николас дома, на всякий случай. Клои рассеянно кивнула, прикидывая в уме, какими выражениями было бы уместнее сообщить миссис Стелвард о смерти матери. Захлопнула дверцу и нажала на педаль газа. Так Джули вновь оказалась на пороге аптеки. Она набралась решимости, распахнула дверь и даже не вздрогнула от звонка китайских колокольчиков, оповестивших хозяина о ее приходе. «Мисс Тезер, рад снова вас видеть! Удалось ли поймать хоть одного призрака?» Аптекарь показался из-за прилавка, потирая руки и ухмыляясь. Девушка запнулась о собственную ногу и чуть не упала от неожиданного появления эксцентричного мужчины. Казалось, его усы торчали в стороны еще сильнее, чем в их прошлую встречу. Хотелось бы это узнать. Я надеялась договориться об аренде лаборатории в удобный для вас день на этой неделе. Но это сейчас не столь важно. Я должна кое-что вам сообщить». Мистер Тренчант мгновение ока вырос перед ней, словно из-под земли, маша длинными, как у орангутанга, руками. «Что может быть важнее проявления снимков? Я сейчас же приготовлю все необходимое!» Мужчина нырнул под прилавок, не прекращая бормотать себе под нос. «Куда же запропастился проявитель? Ах, вот он, маленький подлец!» Джули нервно постучала носком туфли по каменной плитке, покрывавшей пол аптеки. Она не могла подобрать нужных слов, чтобы сказать то, что было необходимо. Он с таким энтузиазмом говорит о фотографиях. «Это же не будет слишком плохо, если я сначала дождусь проявления пленки, а лишь затем сообщу Тренчанту о смерти Эмили». Крамольная мысль пронеслась в голове девушки, заставив ее устыдиться самой себя. Да, ничего уже нельзя было изменить. И промедление не вернуло бы женщину в мир живых. Но Джулии было неловко ставить стремление увидеть результаты своего творчества труда выше человеческой жизни. «Мистер Тренчант, извините, но мне правда нужно вам сказать». Посетительница прочистила горло, убедившись, что всколоченная голова пожилого мужчины показалась над столешницей. «Мы сегодня были у миссис Нимбл». «О, как чудесно! Тетушку Милли не часто навещали. Боюсь, даже я не приходила к ней чаще раза в пару месяцев. Слишком много дел, сами понимаете. Она похвасталась вам своим садом. Именно тетушка предоставляла мне свои травы для свечей и скруток для окуривания». Мистер Тренчант указал Джули на прилавок с товарами, которым было место в оккультном магазине, а не в аптеке. «Надо бы пополнить запасы шалфея. Миссис Белл скупила почти все, что у меня было». Поток слов лился из уст аптекаря. Джули, отчаявшись дождаться паузы, перебила его и выпалила. Ваша тетя скончалась сегодня после нашего ухода. Верит, что в доме все наладится, и муж бросит ходить налево. Мужчина пошевелил усами, вздохнул и поднял проницательные глаза на Джули. Я знаю, милая, мистер Кот никогда бы не ушел из дома, если не случилась беда. На прилавке у окна мелькнуло движение грязного рыжеватого хвоста. Джули наконец-то заметила присутствие в помещении еще одного живого существа. Кот лежал, затаившись среди бывших в использовании тостеров и старомодных утюгов. Если бы девушка верила в то, что животные могут испытывать столь же сложные эмоции, что и люди, она бы решила, что мистер Кот преисполнен скорби и чувства утраты. Но, скорее всего, он был просто голоден и напуган внезапной суетой в доме, которую он считал своим. «Вы же захватили с собой пленку, мисс Тезер?» Голос фармацевта дал слабину, но он старался сохранять деловитый тон. Джулия отвернулась от грустной мордочки питомца, миссис Нимбл, и полезла в рюкзак за пленкой, которую она предусмотрительно вынула из фотоаппарата в кромешной темноте своей ванной. Ральф Тренчант одобрительно закивал. «Я признателен, что вы предпочли делать фотографии в Дормер-хаусе по старинке. Новые камеры, конечно, делают прекрасные снимки, но они не столь чувствительны». Глаза аптекаря заискрились. Он потер руки в предвкушении работы. «Моя лаборатория прямо под аптекой в подвале. Могу я предложить вам свои услуги лаборанта?» Джулия опешила. Она ожидала, что мистер Тренчант отправится в дом своей почившей родственницы, как только узнает о ее смерти. Переживала, что ей придется утешать пожилого аптекаря, потерявшего любимую тетю. Но из присутствующих в поддержке больше других нуждался тощий рыжий кот. «Я буду признательна, но разве вам не нужно пойти к миссис Нибл попрощаться?» Мужчина опустился на крутящийся табурет и попытался пригладить свои торчащие в стороны волосы. «Вы же видели ее, мисс Тезер!» Скромно улыбнулся фармацевт, сложив перед собой руки на коленях в детском жесте. «Она уже несколько лет не узнавала меня. Считала своим братом и все грозилось сдать меня с потрохами своей матери за то, что видела меня целующимся с Мэгги Блумфилд на ярмарке. А если бы не этот поцелуй, может, я бы и на свет и не появился». Тяжело вздохнув, так что худые плечи поникли, мистер Тренчант принял вид человека, который только что выбрался из воды. Его усы и пряди седых волос больше не торчали острыми иглами, а напоминали повисшие щупальца осьминога. «Я давно уже попрощался с тетей Милли. Она лет 6 была живым призраком, балансирующим на грани двух миров». Джули невольно потянулась к удрученному мужчине в попытке как-то утешить его. Как вдруг дверь аптеки распахнулась, китайские колокольчики зазвенели в разнобой, а нога в лаковом черном сапоге переступила порог. «Тренчант, почему ты до сих пор здесь? За тобой послали уже полчаса назад, чтобы засвидетельствовать смерть старой корги». Дородный, гладко выбритый мужчина в форме констебля остановился посреди торгового зала. Пуговицы на его жилете с трудом сдерживали натиск могучего живота, а Джули заметила, что, войдя в помещение, он не потрудился снять головной убор. «Так вот где моя жена берет эту вонючую дрянь!» Полицейский кивнул на пучки связанных трав и сложил на груди волосатые руки, похожие на окорока. «Ты станешь виновником моего развода, если не прекратишь продавать ей это дерьмо, Стрэнчант!» Аптекарь сжался под суровым взглядом полицейского, но отважно бросил ему презрительную кривую улыбку. «У меня клиент, если вы не заметили!» Он указал ладонью на Джули, пытавшуюся слиться с полками, уставленными лекарствами, чтобы не привлечь нежеланного внимания. «Как только управлюсь с делами, сразу же поеду на место происшествия». Констебль буркнул под нос что-то неразборчивое, но, очевидно, нелицеприятное, когда Джули передала Тренченту пленку в черной герметичной упаковке. Девушку вдруг осенило, что находящийся в аптеке полицейский мог быть ее шансом узнать хоть какие-то подробности о смерти Эмили Нимбл из Себастьяна Слая. «Сэр», — обратилась она к мужчине, сложившему руки за спиной и наблюдавшему за лежащим на подоконнике котом с видом крайней брезгливости. «Что?» — резко ответил констебль, оглядев ее с ног до головы, но совсем не тем взглядом, как это делал самозванец Дормер. Тот словно видел ее насквозь, со всеми ее желаниями и страхами. Смотрящий на нее сейчас лишь пытался угадать, что Джули скрывала под платьем. «Давай поживее! Нужно управиться до ужина!» Мужчина рявкнул на замешкавшегося аптекаря. Тот виновато развел руками, показывая Джули, что не может сейчас взять ее с собой в лабораторию. Снял со стены одинокий ключ и скрылся за дверью, ведущей в подвал. «Вот мы и одни, куколка!» Полицейский молниеносно сменил тон голоса. Слова звучали елейно, но выражение лица оставалось хищным. «Знал бы, что у мисс Дормер такая симпатичная подружка, допросил бы по делу Себа Слая в день приезда, в интимной обстановке, так сказать. Констебль Белл, к вашим услугам, мисс. Миссис». Джули поняла, что Белл пытался разглядеть, нет ли у нее на пальце обручального кольца, и поежилась. Полицейский вызывал у нее отвращение, которое было сложно не прочитать у нее на лице. Она позавидовала Клое, которая легко могла управлять своими эмоциями, когда это было необходимо. Но на ее удачу констебель либо не обладал достаточным эмоциональным интеллектом, чтобы распознать к нему отношения, либо ему было все равно. «Мисс Тезер, в городе что-то произошло? Что-то опасное?» Джули представилась и захлопала ресницами, как наивная дурочка, копируя манеру общения своей школьной подружки Лиззи. Лиззи Снэтч была полной противоположностью Клои, и по прошествии времени, когда она полностью оборвала с ней связь, девушка даже не могла вспомнить, почему она с ней дружила. «Не переживайте, мисс Тезер, полиция Хейсвудса в моем лице сумеет защитить хорошеньких женщин, вроде вас, от любого убийцы и насильника». Белл приобнял ее за плечи и прижал к своему внушительному торсу с притворно оберегающим намерением. Джули ударил в нос дешевый морской аромат средства после бритья. «Не удивлюсь, если хорошеньким женщинам чаще нужна защита от твоих лап». «По Хейтсвудсу гуляет маньяк? Это он убил Слая и миссис Нимбл?» Джулия округлила глаза в наигранном страхе и прижала ладони ко рту, скрывая усмешку. Полицейский всего лишь нагонял на нее жути в извращенной попытке впечатлить девушку. Констебль огляделся по сторонам и доверительно зашептал ей на ухо, обдувая правую половину лица Джулии влажным горячим дыханием. «Я не должен этого говорить, но местные жаловались на восставшего из могилы мертвеца. Его видели бродящим по старым улицам. Он заявлялся ночью в дома к молоденьким девушкам». Белл поиграл с соболиными бровями, лихо надвинув козырек шапки на лоб. «Веришь в призраков, милая?» «Нет». Джули выпала из образа глупышки и попыталась отстраниться от прилипчивого констебля. Его обращение с ней вызывало приступы тошноты. Белл тупо на нее уставился, с трудом пытаясь взять в толк, что он мог сделать не так в соблазнении этой малышки Тезер. Джули тут же вспомнила, что похожее лицо, только моложе лет на 30, она уже видела на детской площадке. Каков отец, таков и сын. Понятно, откуда мелкий задира этого понабрался. «Ведь привидений не бывает, кто-то просто притворяется Дормером». Джули справилась с собой, выдавила неуверенную улыбку. «Мы с парнями тоже так думали. Какой-нибудь дурень вырядился и решил пошутить. Молодой Дормер до сих пор пример для подражения многих. Каждый в городе хотел бы занять его место в петухе. Полицейский подцепил пряжку ремня двумя большими пальцами. «Но кто-то же пришил старую ведьму! А я не верю, чтобы у кого-то из наших хватило бы духу заявиться в ее проклятый двор. Да и бедолага Слай не просто свернул себе шею на берегу». Мистер Тренчент появился из недр подвала с побелевшим от свалившейся на него страшной новости лицом. Джули решила, что он уже несколько минут подслушивал под дверью. «Тетю Милли убили? Я был уверен, что она скончалась тихой смертью». Констебль подскочил от неожиданности и отошел от Джули, которая была несказанно рада вырваться из его цепких объятий. «Кто здесь медик? Ты или я? Вот собирай свои манатки и дуй проверять, из-за чего померла старуха Нимбл». Белл взволнованным голосом пытался прикрыть утечку, виной которой был он сам, и чопорно кивнул Джули. «Я жду на улице. Приятно было пообщаться, мисс Тейзер». Аптекарь, дрожащей рукой, протянул Джули ключ от лаборатории. «Я повесил пленки на просушку. Через пару часов вы сможете вернуться и напечатать фотографии самостоятельно, если я к этому времени еще не управлюсь». Тренчин потянулся к висящему на стене снимку молодой девушки в форме горничной, в которой Джули узнала миссис Нимбл. Снял его и опустил на прилавок изображением вниз в суеверном жесте. «И можете мне поверить, после того, как вы увидите свои напечатанные работы, сомнений в существовании привидений у вас не останется».